Вилтистов. Миллион и один день каникул. В наши дни, когда космос заселен людьми и земля, как голубое маковое зерно, отчетливо видна с далеких планет, когда ежедневно стаи ракет уплывают с Земли в океан пустоты и возвращаются обратно, трудно представить себе пропажу космического корабля. Да еще такого корабля, как Виктория. Виктория – краса звездного флота, фантастическая птица с гордо вздернутым вперед клювом совершала броски в ближний, дальний и конечный космос. Ее серо-стальные бока и крылья отполировал ветер разноцветных звезд. Ее острый шпиль пронзал пустоту с беззаботной легкостью иглы, скользящей сквозь кусок ткани. Двигатели точно выводят Викторию к самой отдаленной цели, и гигантский лайнер причаливает с осторожностью шлюпки в порту незнакомой планеты, возле космической станции или у порога одноместного корабля-астронавта, затерянного среди звезд. Сотни историй в судовом журнале о ближних и дальних рейсах Виктории. Но этот рассказ о последнем путешествии, когда корабль, попав случайно в беду, оказался достойным своего знаменитого имени-девиза – «Победа». В космосе все на виду, словно в аквариуме. Телескопы, станции, спутники, корабли изучили звездный мир до мельчайшего винтика. И ни один мастер небесной техники не мог, разумеется, предсказать, что первоклассный пассажирский лайнер исчезнет однажды в бесконечности из-за тайного обитателя трюмов, точнее, из-за обыкновенного грызуна. Однако в этой истории немало странного. И что еще важно, Виктория уточнила движение стрелы времени. Люди острее почувствовали, куда нацелен наконечник этой стрелы, увидели разницу между прошлым и будущим Земли. Глава первая, в которой начинается родительский день. Виктория после взлета набирала скорость перед прыжком в дальний космос. В большом полутемном зале, накрытом прозрачным куполом, ночная тьма и полмира звезд. Совсем близко золотые яблоки звезд, светящиеся плоды на невидимых нитях. Кажется, протяни руку, оборви нить, и огненный шар упадет в бездонный колодец, сыпля искрами, остывая на лету. Звезды рядом и далеко. И огромной видится из купола туманно голубая земля. Три пассажира на прогулочной палубе, пятиклассники лесной школы, Алька, Карен и Олег, впервые поднялись над планетой. Впрочем, они уже не школьники, а свободные люди, потому что сегодня первый день каникул. Родительский день бывает раз в году. Где бы ни работали родители школьников, на горных ледниках, на дне океана, в марсианской пустыне, в звездном патруле, к ним обязательно плывут, едут, летят их дети. И нет такой точки ни на Земле, ни во всей Вселенной, куда не смогут прибыть в назначенный час сын или дочь. А если отец и мать находятся в самой далекой галактике, в конечном космосе, куда не прорвешься за день, встреча назначается на полпути к Земле. В конечном космосе на последней космической станции работали родители Карена и Олега и мать Альки. Сейчас их корабль «Альфа» тоже делал бросок в дальний космос навстречу детям. Отправляясь в путешествие, Алька сказала: «Сосчитаю, сколько в мире звезд?» Карен усмехнулся. «Это наивно. Мир бесконечен. Главное – посмотреть новое. А я нарисую то, что никто никогда не видел», – подумал вслух Олег. Но все они, конечно, думали о космосе. Дальний космос Карен представляет так. Очень скоро войдет он с товарищами в зал космической станции. Увидит такие знакомые целый год снившиеся лица. И мама бросится навстречу, обнимет его, а отец положит руку на плечо. И с первого взгляда поймет, что сын возмужал за долгий год. Только к Альке не подойдет отец. Он погиб в конечном космосе. Карен оглянулся на товарищей. Олег рисует световым карандашом на стекле тигра. И хотя на небесном своде нет такого созвездия, звезды точно легли в рисунок. Тигр пристально смотрит зеленым и желтым глазами. Тигр совсем живой, очень земной. Он, конечно, понравится родителям. А вот Алька не вспоминает ни о чем, прыгает себе по темным квадратам пола с бликами звезд, будто у нее одной во всей Вселенной начались летние каникулы. Вспыхнул свет. Огромная земля затуманилась за стеклом. Тигр подслеповато прищурился. На палубу корабля вошел пап. Словно наместник земного солнца в космической ночи. Рыжая копна волос над голубым комбинезоном. Это воспитатель пятиклассников на время их родительского дня. А на самом деле штурман корабля Павел Андреевич Прозоров или просто пап. «Аборигены, земляне», — весело сказал пап, — «вы видите знакомую картину: земля, солнце и прочее. Из этого прочего делаем вывод, что Вселенная в основном состоит из звезд. Ясно?» — спросил он, оглядывая свою команду. «Ясно!» — урок природоведения бесстрастно парировала Алька. «А теперь проверим на практике», — продолжал вдохновенно пап. Ребята будто не слышали его. Пап почувствовал себя обыкновенным учителем. Он, звездный штурман, целый день должен дрессировать этих толстокожих землян. Называется учебная практика, а на самом деле детский сад в космосе. Глупая выдумка каких-то профессоров, которые наверняка никогда не покидали планету. Олег, не обращая на папа внимания, начертил над тигром старинную избушку с завитком дыма из трубы. И тигр сразу превратился в домашнего котенка, выглядывающего из открытой двери. Пап, взглянув на рисунок, остро почувствовал, как соскучились ребята по дому, по своим близким. Но где их настоящий дом? На земле, в лесной школе или в космосе, рядом с родителями? «Предупреждаю», — строго сказал учитель, — «скоро будет бросок в дальний космос». Ребята оживились, и Алька спросила: «А глаза, пап, надо закрывать?» Пап улыбнулся: «Это не игра». И вот тут-то на палубу проскочил какой-то зверь. Зверь был черный. Он волочил за собой длинный хвост. Зверь бросился прямо к ребятам. У него не было другого выхода. В сантиметре от кончика его хвоста мягко подпрыгивала серая кошка. За кошкой энергично шагала ее хозяйка в комбинезоне инопланетных охотников. Алька так отчаянно пискнула «ах!», что это «ах!» оторвало ее от пола. Мальчишки застыли в стойке, соображая, как им схватить за хвост нахала. Один пап признал в беглеце корабельную крысу. Ударом ботинка он швырнул ее через голову кошки. «Держите ее!» — всплеснула руками хозяйка кошки, натыкаясь на крысу. Мягко прогудела сирена. Пап растерялся. Он узнал женщину в комбинезоне. Перед ним был словно оживший портрет из учебника. Всемирно известный биолог новых планет. Женщина укоризненно вопрошала: «Молодой человек, Зачем вы кидаетесь в меня этим зверем? Извините, Ирина Александровна, пробормотал пап. Кто это? Шепотом спросила Алька. Олег дернул ее за косичку. Биологию изучала, наука о живой природе. Биолог ловко отбила ладонью крысу, дернула плечом. Фу! В тот же миг вторично прогудела сирена, и все, кто был на палубе, оторвались от пола. В корабле наступила невесомость.